Глава 21. 10 апреля 2023 года. Таня. Болезненная страсть Тани к Виталию сжигала ее, лишала последних сил. Ей требовалась помощь. Надо было с кем-то поделиться, посоветоваться, а это значит, кому-то рассказать. Самым близким человеком была, конечно, мама. Но зная ее характер, Таня без труда могла себе представить последствия. Мама не станет церемониться с братом зятя. Приедет, когда Андрея не будет дома, отхлещет мерзавца по щекам и потребует немедленно уехать по добру по здорову. Пригрозит смешно и нелепо, чем наверняка вызовет его смех. И на этом все дело закончится. А вот Виталий найдет, чем по-настоящему уже им обеим пригрозить. Он все расскажет брату, какая у него жена шлюха. Поэтому этот вариант Таня сразу отмела. Никому из подруг она точно рассказать не сможет. Она не верила, что эта история не получит огласки. Обязательно кто-нибудь да проговорится. Виниться перед мужем было уже поздно. Точно будет развод. Что же делать? Быть может, она и не страдала бы так, если бы Виталий на самом деле встретил женщину и вступил с ней в отношения. И тогда отпустил бы Таню. И хорошо было бы, если бы она жила не в Сосновом Бору. И самое главное, что мучило Таню, чтобы это не была красавица Лариса Туманова. Да пусть бы у него в Москве появилась сотня любовниц, бог с ним. Но проводить время с соседкой, можно сказать, на глазах Тани, которую он не отпускал от себя, вот это было уже невыносимо. Ее жгучая ревность грозила перерасти в какое-то другое опасное чувство. А еще появился страх заболеть по-настоящему, впасть в депрессию и оказаться на больничной койке в каком-нибудь неврологическом диспансере. Она разрушалась, как разрушался и ее мир. И это просто счастье, что справляться с хозяйством ей помогали посудомойка и стиральная машина. На все остальное не было сил и, главное, желания. Зачем мыть полы или вытирать пыль, когда она, грязная, просто сливалась с внешней грязью, просто тонула в ней? Она не могла себя заставить взять в руки щетку или тряпку, чтобы отмыть ванну или раковину, чтобы взять швабру и помыть полы. Да и готовила она теперь через силу. Мультиварка, которую она раньше откровенно презирала и считала, что она только портит продукты, превращая блюдо в месиво, теперь стала для нее настоящей помощницей. Закидывая в нее курицу и овощи, она включала ее и возвращалась в спальню, ложилась и только и делала, что прислушивалась к звукам. Виталий постоянно уходил, пропадал. Иногда он на самом деле уходил на рыбалку и приносил оттуда немного мелкой рыбы. Но чаще всего он все-таки пропадал у Ларисы. В этом Таня уже не сомневалась. Лариса на звонки не отвечала. А если и отвечала, с опозданием в несколько часов. Говорила, что была на съемках, и недовольным тоном спрашивала, что случилось такого важного, что Таня настойчиво пыталась до нее дозвониться. Пожар, что ли? Она не особо церемонилась с ней. Говорила, что сильно занята, и бросала трубку. Но где гарантия, что она в то время не находилась дома, в постели с Виталием? Таня после таких звонков, понимая, что Лариса, даже если дома, уж точно не откроет ей, ведь она же на съемках, приходила и открывала дверь своим ключом. И сердце ее при этом так колотилось, что она боялась, что оно взорвется в груди. И дома как будто бы на самом деле никого не было. Но Тане казалось, что постель заправлена наспех, что вина в бутылке поубавилась, что сыр в холодильнике слишком свежий, а то и чайник теплый. Как если бы хозяйка недавно была здесь и покинула дом, зная, что сейчас придет Таня. Знала ли Лариса о связи Виталия с Таней? Похвалился ли он ей? Рассказал ли, как Таня бешено ревнует его к ней? Да, после возвращения со свидания со своей новой любовницей он немного поостыл, как будто бы к Тане. Требовал еду, ел много, постоянно заставлял ее заказывать доставку пива, пиццы, роллов, на что у нее уходило очень много денег. Об этом она, конечно, не молчала, хотя первое время почему-то скрывала от Андрея, словно чувствовала себя виноватой в таких тратах. Андрей, добрая душа, вообще на брата денег не жалел. «Заказывай», — говорил, — «все, что он захочет. Мне надо, чтобы он отъелся». Ну и ладно. Поев, к примеру, густой куриной лапши, сварганенной в мультиварке, пиццы, Виталий забирал с собой в спальню упаковку пива и, развлекая себя боевиками, Андрей купил ему недорогой ноутбук, отдыхал до ужина. Потом возвращался с работы Андрей, и все садились ужинать. Иногда из комнаты, где он жил уже больше недели, доносились характерные стоны. Сексуально озабоченный Виталий смотрел порно. Сколько раз Таня пыталась проследить за Виталием, пойти за ним и застать его с актрисой. Но каждый раз, представляя себя в роли жертвы и просто униженной женщины, отказывалась от этой затеи. Очень уж глупо она будет выглядеть, она не даст им поглумиться над ее чувствами. Да она бы и успокоилась, наверное, если бы Виталий на самом деле переключился полностью на Ларису. И тогда Таня научилась бы терпеть это, убила бы в себе ревность. Но практически каждый день он был с ней. И спрятаться от него, пока они оставались дома вдвоем, не считая, конечно, маленькой Маши, не подпустить его к себе было невозможно. Он заставал ее в самых разных уголках дома, сада. «Да отстань ты уже от меня!» — в сердцах просила она его, пытаясь оттолкнуть от себя. «Иди уже к своей Ларисе! Не видишь, у меня полно дел! Вернее, я из-за тебя ничего не могу делать! Дом зарос грязью! Я не знаю, что со мной!» «Это любовь, детка!» — хохотал он, наслаждаясь своей властью над ней. В последнее время появилась и еще одна проблема. Ее интимные отношения с Андреем приобрели тоже какой-то нездоровый характер. Скромный и ласковый муж смотрел на нее глазами Виталия. Словно теперь ей приходилось быть с двумя Виталиями. Это становилось невыносимым. Большой стресс Таня пережила, когда однажды в выходной Андрей вместе с Машенькой поехал к родителям, а Виталий собрался прокатиться на маршрутке в Москву. Она, собравшись силами, решила, наконец, помыть окна и разморозить холодильник. Ей так хотелось побыть в доме одной, в тишине и спокойствии. Она все приготовила для уборки, повязала на голову косынку и собралась уже забраться на стремянку, как вернулся Виталий. «Хочу в Москву, в ресторан. Собирайся». «Виталий, это дорого. Это очень дорого». «Ну, разок-то можно. Мы что с тобой, не белые люди?» «Но у меня нет таких денег». «Так займи». «У кого?» «Да мне-то откуда знать?» «У меня нет таких людей, мы вообще стараемся с Андреем жить посредством». «Слушай, Андрей хорошо зарабатывает, он сам мне рассказывал. У вас же где-то отложено на отдых там, на море. Вот оттуда и возьми. А я, как устроюсь на работу, верну. Делов-то». Вот все он знал. И про отложенные деньги. Наверняка Андрей поделился с ним. «Где гарантия, что ты устроишься на работу?» «Ну не всегда же я буду сидеть на вашей шее. Андрей обещал устроить к себе. Все верну, говорю же». «А если он узнает?» «Сделай так, чтобы он ничего не узнал. Иди одевайся. На такси поедем. Как будешь готова, скажи, я вызову». Такси, так такси. Правильно. У Тани была своя машина, стояла под навесом. И Виталий не мог этого не видеть. Почему такси? Почему на такси? Я могу повезти. «Нет-нет, хочу тебя напоить». Страх, что если она не повинуется, то он как-то накажет ее, или, не дай бог, каким-то подлым образом подставит ее, заставил ее уступить ему. И они отправились в Москву. Лариса рассказывала, как они недавно отмечали день рождения какого-то приятеля в грузинском ресторане. Сейчас скажу, как он называется. Она сказала, где-то у Новодевичьего монастыря. Таня быстро нашла этот ресторан по интернету. Ну, конечно, это хороший ресторан у Пиросмани. Виталику захотелось баранины в белом вине. Вот, значит, о чем они разговаривают, лежа в обнимку с Ларисой Тумановой в ее лесном домике. Так почему бы ей и не пригласить своего любовничка в дорогой ресторан? Она что, не видит разве, что он за человек, что он нищий? Пусть отблагодарит его за его любовь, угостит как следует. А после ресторана он расскажет ей, что ели пили в ресторане и во что обошелся дурочке Тане этот банкет. Что делать? Что? Таня не помнила, как собиралась, все было как в тумане. Она думала только об одном – как положить конец всему этому кошмару, когда, наконец, Виталий съедет от них, оставит ее в покое. Она всерьез была обеспокоена своим здоровьем, чувствовала, что похудела, что ей в целом не здоровится. Кроме того, она переживала из-за задержки. Беременность. Вот только этого ей не хватало. Находясь в постоянном нервном напряжении, рассеянная, она не всегда вовремя пила противозачаточные таблетки. Если о ее беременности узнает Андрей, он будет на седьмом небе от счастья. И когда родится ребенок, размышляла Таня, то он ведь будет похож либо на нее, либо на Андрея. Так он во всяком случае подумает. Никому же из их окружения не придет в голову, что она зачала ребенка от Виталия. И ДНК будет соответствующая. Ох, это же настоящая трагедия. Конечно, она перевела на свою карту деньги с морского, как они его называли с мужем, счета. Она позвонила Андрею и сказала, что ей позвонила подруга, с которой они давно не виделись. И она поехала навстречу в Москву. «Да, конечно, поезжай, милая», — отозвался Андрей. «Окна-то от тебя никуда не денутся. Потом помоешь. Отдохни от всех нас». Она слушала его, и слезы катились по щекам. «Что-то их всех ждет».